Она поставила будильник на мобильном телефоне. Надо идти в свинарник к 7. Когда мобильник замигал зеленым экраном и запищал в кромешной темноте, она не сразу поняла, где находится. Никак не могла найти выключатель от ночника и шарила вдоль края кровати, пока, наконец, не зажгла в комнате свет и не наткнулась взглядом на Дэвида Боуи, синий и красный молниями поперек лица. Свиньи, отец. Пол был ледяным, она схватила одежду, косметичку и заскочила в ванную. В доме было тихо. Она уже выучила, где находятся комнаты отца и дедушки. Двери были закрыты. Отец, наверное, не проспит, фермеры не могут себе этого позволить. Нельзя позвонить в свинарник и сказать, что проспал и придешь на пару часов позже. Тут гибкий график не действует. Он уже сидел на кухне, пахло кофе. Из носика кофейника поднимался дымок, но чашки не было. Лицо его было мрачно, рот полуоткрыт. Глаза смотрели неподвижно, он только коротко взглянул на нее, когда она закрывала дверь. На подоконнике стоял рождественский светильник. Вилка, как она заметила, воткнута в розетку. Она подошла и начала крутить все лампочки. Когда она повернула самую высокую посередине, все 7 одновременно загорелись. Кромешная тьма прижалась к окнам и превратила их в зеркала. Термометр показывал -7. «Ты что, совсем не спал?» Он медленно покачал головой. «Мне все кажется, она еще в больнице. И надо туда ехать, проведать ее. Может, она пришла в себя». Голос его сбился на хрип, но после долгого откашливания снова стал нормальным. Она положила руку ему на плечо, сжала его. «Бедный, как, наверное, ужасно потерять маму». Сквозь тюль она видела собственное лицо, бледное в обрамлении темных волос на фоне сверкающей декабрьской темноты. «Ты не была с ней знакома. Жалко». «Да, жалко», — сказала она. «Здесь теперь красиво, Турин, и цветы красивые. Но Эрленда здесь быть не должно. Разве недостаточно тебя?» Турин немного обиделась. Отец понятия не имеет, чего все происходящее стоит Эрленду. Она и сама в полной мере этого не осознает. Она произнесла спокойно, не отпуская его плеча. «Возможно. Но когда случается такое, нельзя требовать от человека. И не забывай, он прилетел мгновенно прямо из Копенгагена, как только узнал, что она заболела. Это что-нибудь да значит». «Но в нем нет горя». «Все горюют по-своему», — сказала она, отпустила его плечо, села. «Он горюет?» — переспросил отец и поднял лицо ей навстречу. Узкое лицо, с которым у нее не было ничего общего, и все равно она знала, что-то непременно есть. Она кивнула, отвернулась, сделала вид, что загрустила от этой мысли. В свинарнике было хорошо. Ее больше не смущал грязный комбинезон, и резкий запах свиней тоже уже не трогал. Она радовалась встрече с поросятами, все никак не могла на них налюбоваться, даже несмотря на все события. Свиньи визжали и хрюкали. Они взволнованно зашевелились, когда зажглись лампы под потолком. Сначала надо было убрать навоз с утра. Его было определенно меньше, чем вечером, подумала она. Свиньи ночью спят и, наверное, не ходят в туалет. Она первая обнаружила мертвого поросенка. не у Сири, теперь у Сары. Он лежал один посреди загона, пока четверо остальных спали под обогревателем. Сара бодрствовала, стояла, как ни в чем не бывало, просунув пятачок между металлических прутьев загона и принюхивалась к Турюн. Большая поверхность пятачка была как радар. «Смотри», — сказала Турюн и указала пальцем. «Поросенок лежит». Он приблизился к ней, встал, тяжело опустив руки вдоль туловища, и посмотрел на поросенка, потом зашел в загон, поднял его за загривок. Кожа поросенка тонкой материи сложилась в его пальцах. «Она его заспала?» — спросила Турюн. Он не ответил, вышел из загона и отнес малыша в мойку. Потом она услышала, как крошечное тельце упало на бетонный пол. Потом стало тихо. Она стояла и разглядывала Сару. «Что ты наделала?» — прошептала она. «И именно сейчас». Сара не отводила взгляда. Он был полон голода, силы и беззаботности. У нее осталось еще четверо. Это был ее первый опорос. Откуда ей знать, как быть хорошей матерью? «Таких, как ты, исследуют», — сказала Турюн. «Ты опасна». Она сильно ударила Сару ладонью по пятачку. Сара попятилась на полметра, села, смутилась и заморгала. Отец не выходил из мойки, было по-прежнему тихо. Она пошла туда. Он сидел на корточках перед поросенком, обхватив руками голову. Волосы торчали клочками сквозь пальцы. Он сидел к ней спиной. Поросенок лежал под углом к стене, скорее голубой, чем розовый. «Отец», — сказала она и заметила, что слово все еще звучит неестественно. «Я больше не могу», — сказал он. Голос был сиплый. «Ты сказал, это обычное дело», — заметила она. «Только не сейчас. Не сейчас!» Он закачался. «Я понимаю», — сказала она. Он не отвечал, только качался все быстрее, пока через несколько мгновений не завалился на бок, так и не отняв рук от головы и прижав колени к груди. В свинарнике опять завыли сначала 2-3 свиньи, потом остальные, как стая волков. Они проголодались, хотели завтракать, а он опаздывал. Турюн наклонилась над ним, попыталась убрать руку с головы, но не получилось. Он рыдал. Слезы лились по переносице и капали на пол. Было ужасно холодно. Не замерзнет ли вода в кранах? Свиньи верещали, свиноматки басом, нетерпеливые поросята визгливым фальцетом. Звуки давили ей в спину, затылок, барабанные перепонки. Там живые существа, и они полностью зависят от привычного распорядка. «Мне надо... Я все сделаю. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Можешь просто... А потом мы пойдем домой и позавтракаем». Она оставила его и попыталась вспомнить, сколько они относили корма в разные загоны накануне вечером. Навоз она приберет позже. Это не так важно. Сейчас надо их успокоить, накормить. Повозившись, она нашла в предбаннике выключатель. С потолка свисала воронка. Турюн поднесла ведро и открыла задвижку. Корм с грохотом повалился из горлышка. Она вернула задвижку на место, но задвижку заело, и пришлось заталкивать ее с силой. Ведро переполнилось, корм упал на пол. У Эрленда есть валиум. Если отец откажется его принимать, она разломает таблетку и сунет ему в еду. Если, конечно, удастся его покормить. Или, может, в кофе. Ей бы даже было приятно здесь одной, если бы только отец не лежал в мойке. Она неожиданно осознала, когда торопилась от загона к загону, что ей хорошо. Она никогда не работала в свинарнике одна, только наблюдала. И вот ходит за кормом, вываливает его проголодавшимся животным и очень им нужна. Кто бы еще этим занялся, когда отец валяется за дверью? Она вспомнила репортажи в газетах. Люди из общества защиты животных приезжали на хутор и обнаруживали ужасную картину. Скот по колено в навозе, пожирающий друг друга. Наверное, все начиналось примерно так же, не исключено. Ключевая фигура в семье умирает, свиньи разочаровывают, радость от работы иссякает, все кругом превращается в безмолвный упрек и приходит в упадок. Он по-прежнему лежал на боку. «Пойдем в дом», — позвала она. «Пошли». Казалось, он спит. «Позвонить врачу?» Надо было переговорить с докторами в больнице до отъезда, но о чем? Как справляться с горем и шоком? Она-то думала, стоит им с Эрлендом приехать на хутор, и все будет в порядке. Поросенок пусть лежит. Даже люди могут заспать собственных детей, если будут кормить ночью, и заснут. Она об этом читала, ужасалась, связывала такие случаи с неразвитым чувством материнства, ведь мать даже во сне оберегает свое потомство. «Пошли!» Он открыл глаза, медленно поднял взгляд. «Я потерял сознание». «Точно не знаю. С поросенком, конечно, вышло ужасно. Но тебе надо...» «Я потерял сознание». «Да, потерял. Пойдем». Он начал звонить Крюмме около 9, но никто не отвечал. После 7 звонков, оставив 3 сообщения, как он сам понимал, совершенно истерических, он позвонил в редакцию. Там не знали, где Крюмме. Сегодня у него вечерняя смена. Он опять попытался дозвониться на мобильный. Безрезультатно. Только голос Крюмме, монотонный и деловито просивший оставить сообщение. Настал час возмездия. Крюмме не хотел его больше знать. Эрленд и сам прекрасно сознавал, что накануне вечером разговаривал слишком сухо и безразлично. Сказал, что домой не едет. Но как еще он мог говорить при Туре и Турин? Этим разговором он исключил Крюмме из своей жизни. А все началось с единорога, со лжи, когда он притворился спящим, пока Крюмме суетился вокруг него. И почему он не рассказал сразу же? Только 3 дня спустя, пьяный, позвонив из гостиницы, и теперь все кончено. Крюмме однозначно порвал с ним, лживым трагиком не больше и не меньше. Он сел у кухонного окна, убивая время. Стайка воробьев и синиц навестила кормушку с хлебными крошками и куском неизвестно чего, подвешенным на веревке. Он снова вспомнил про хуторского домового, который, вероятно, уже давно помер от голода. Он выпил чуть теплого кофе и попытался сосредоточиться только на птицах у кормушки, на их обыденной суете. Тур спал наверху после того, как с утра Турин впихнула в него таблетку валиума. Она-то и разбудила Эрленда. Было ужасно проснуться и понять, где находишься и что надо звонить Крюмме. С тех пор, как он сделал первый звонок, прошел уже час. Он уже всерьез боялся того, что ему придется сказать. У Тура действительно случился нервный срыв, а Турин совершенно сбита с толку. Он должен здесь остаться. Это был не просто жест вежливости, хотя он не понимал, чем может помочь, кроме собственного присутствия, кроме того, что он дядя, хотя он даже понятия не имел, что такое быть дядей. Видимо, придется научиться. Он слышал их разговор в ванной. Турин практически заставила отца принять таблетку. Она плакала и умоляла, чтобы он проглотил ее. Удивительно, что он так убивается по такой бездушной матери. Но с Туром у матери всегда были другие отношения, чем с ним и с Маргидо. Она отличала Тура, как-то по-особому относилась к нему. Теперь Турин снова отправилась в свинарник. Отец только что спускался, отрезал кусок хлеба и взял его наверх. Они не обменялись ни словом. Времени почти 11:30. Снаружи светило низкое медовое зимнее солнце. Небо казалось сиреневым, по углам окна расцвели морозные узоры. Он несколько раз приподнимал тюль, чтобы на них посмотреть, и каждый раз не мог не восхититься тем, какие они красивые. Сваровский дизайн над самой природой. Дома на окнах никогда не было узоров. Дома. Здесь, там, дома. Он курил сигареты одну за другой, используя блюдце вместо пепельницы, и искусал уже несколько ногтей, пока не вздохнул. Давно он не грыз ногтей. Он хотел подложить еще дров, но увидел, что в бадье осталось совсем мало. Надо идти в дровяной сарай. Он закурил еще сигарету, проверил кофейник. Осталась только мокрая гуща. Все здесь скоро исчерпается до дна. Он пошел в коридор и стащил с крючка кожаную куртку. Она была ледяной. Коридор не отапливался. Ботинки тоже промерзли насквозь. С бадьей в руках он пересек двор. Похоже, стояла сильная стужа. Зато как было приятно набрать полные легкие чистого морозного воздуха. Дрова лежали огромной кучей. Большие чурки слева, колотые справа. Поперек одной чурки лежал топор. Земля пружинила от старой стружки и опилок. Чувствовался сильный и приятный запах древесины. Эрленд прикинул размеры дверцы в плите и наполнил бадью колотыми дровами, вспоминая газовый камин дома и трехчасовую видеозапись горящего огня, которая согревала его первое время в Копенгагене. Для печки в гостиной он взял пару больших чурок, там еще не топили. На дне бадьи что-то заблестело в самом углу. Он вытащил предмет. Оказалось, челюсть. Сунул ее в карман. Захотел громко посмеяться находке, но не было сил. Может, он посмеется, когда покажет ее Турюн. Она, наверное, скоро закончит работу в свинарнике. Вернувшись на кухню, он опустил челюсть в стакан, налил туда воды и поставил на стол. На поверхность всплыли опилки. Он затопил в гостиной, сполоснул кофейник и вскипятил свежую воду. Тут послышались шаги Турюн. Он решил накрыть для них завтрак, зажечь забытые вчера свечки. Сам он не проголодался, но хотелось сделать приятное ей. Он достал хлеб из светло-желтой хлебницы, нашел нож и тут услышал шум двигателя на дворе. За окном проехала белая Ауди и остановилась близ дерева. На борту было написано «Прокат автомобилей Еврокар». Он стоял и смотрел, ухватившись за край пластикового стола. Он мгновенно понял, кто приехал. Турюн снова вышла и медленно зашагала Крюме навстречу, протянула руку. Крюме взял ее. Немыслимой стала реальностью. Эрленд хотел спрятаться в недрах гардероба, в туалете, провалиться от стыда, но победило облегчение. Его не покинули, наоборот, к нему приехали, проделав долгий путь, а ведь Крюме был никудышным водителем. Они никогда не водили машину сами, а тут, по зимней дороге. Но он хорошо ориентировался, спрашивал дорогу, слушал и записывал, пользовался картой, это он умел. Но как же вечерняя смена? Это были первые слова, которые Крюме услышал от него, поспешив на кухню. «Но у тебя же вечерняя смена!» «Эрленд, вот ты где!» Какое удовольствие чувствовать его запах, обнимать его, прижиматься щекой к его лбу. Но тут взгляд упал на челюсть в стакане, на календарь, занавески. Вспомнились запахи и общий упадок в доме, несмотря на наведенную чистоту. «Едем», — Сейчас же, Крюмме, как удачно ты взял машину. Мы не можем уехать, иначе ты бы уже давно уехал сам. На кухне сидел незнакомец. Тур стоял в дверном проеме, держась за косяк и ручку двери. «Заходи, здесь дует», — сказала Турин. Он зашел. Первая мысль была «свиньи». И он сказал «свиньи». «У них все в порядке, еда, вода и чистый пол, и солома с опилками. Сядь, поешь, ты проспал несколько часов, наверное, проголодался». Ему пришлось ей поверить, голова как-то косо держалась на шее, а шея, казалось, крепилась к плечам на резинках. И вдруг его осенило, правда, он тут же забыл свою мысль, но потом вспомнил свет, — сказал он, — свет должен гореть. — Днем у свиней? — Да, выключаются только на ночь, должен быть режим. Я не знала, сейчас сбегаю, включу. Он снова посмотрел на незнакомца. И хотя тот сидел на табуретке, видно было, какой он низкорослый и толстый, похож на Карлсона. Турин прошмыгнула мимо него к дверям и выскочила. У незнакомца в ухе была такая же серьга, как у Эрленда. Рука Эрленда лежала у него на колене, на столе скатерти и еда. Нарезанный хлеб, начинка для бутербродов, масло и высокая темно-коричневая бутылка с желто-красной этикеткой. Чашки выставили парадные, которыми мать никогда не пользовалась. «Вы взяли парадные чашки?» — спросил он. «Пришлось», — ответил Эрленд. «Больше ничего не подходило». «Не подходило?» «Да, не подходило. Познакомься с Крюмме». «Крюмме?» «Мой муж из Копенгагена. Он только что приехал». «Сюда?» «Как видишь, вот он сидит». Эрленд повернулся к незнакомцу и что-то прошептал. Тур разобрал слово «валиум». «Я не хотел принимать. Это Турин заставила». «Садись, Тур, выпей кофе. Эти таблетки действуют несколько часов, поэтому ты странно себя чувствуешь». Эрленд отпустил коленку незнакомца, сначала чуть сильнее ее сжав, а потом несколько раз легко по ней хлопнув. «Нет», — сказал Тур. «Что нет? Не будешь кофе или не чувствуешь себя странно?» «Нет». «Не хочешь знакомиться с Крюмме?» «Да. Ты причинял матери только боль. Видела бы она. Хорошо, что она умерла». «Какого черта ты несешь?» — громко воскликнул Эрленд. Слишком громко и пискляво голос не вмещался в кухню, оставляя морозные узоры на стекле. «Свинья», — сказал Тур. «Приехал. Сидишь тут и гребешь все под себя. Проваливай!» Эрленд приблизился к нему вплотную, запахло мужским парфюмом и арахисом. «Заткнись!» — скомандовал он. «Я здесь не ради тебя, а ради Турин!» «Не ори! Ты всегда причинял матери только зло!» Щека запылала. Тур рухнул на кухонный стол, распластав руки, чтобы удержаться. Щека, прижатая к холодной поверхности стола, горела. Он попытался поднять голову, но мышцы не слушались. Тут дверь открылась, и послышался голос Турин. Он почувствовал ее руки на плечах. Теперь заболело еще и ухо. Турин помогла ему подняться. «Что это вы тут устроили?» — закричала она. «Неужели она тоже будет на него орать?» Они говорили за его спиной, он не оборачивался. Услышал, как они повторили его слова и ответ Эрленда, кроме фразы, что он здесь ради Турин. А потом Турин вытолкала отца за дверь. «Тур, тебе надо еще немного полежать», — сказала она. «Я поднимусь с тобой, а потом принесу тебе кофе и бутербродов». Постель была еще теплой, он лег, не раздеваясь. Доски на потолке остались прежними. Все изменилось, а доски нет. И он был им благодарен, стал рассматривать их долго и тщательно. Даже когда дверь открылась, вошла Турин с подносом и поставила его на ночной столик. «Они любят друг друга», — сказала она. «Прожили вместе 12 лет. Мать хотела...» «Твоя мать умерла. И она бы обрадовалась, узная она, что у Эрленда все в порядке, и он счастлив в браке с хорошим человеком». «Нет!» «Может, хватит уже?» Выходя, она захлопнула дверь. «Хватит что?» Он посмотрел на чашку. По счастью, чашка была старой. Турин забыла сахар. Он приподнялся на локти и поднес чашку ко рту. Немного кофе пролилось. 2 бутерброда с сыром и 1 с... Он откусил. Оказалась ветчина. Он не ел ее уже много лет. Они покупали вяленую баранину или салями. Салями ему не очень нравилось. На нее шли старые отжившие свое свиноматки. Хлеб был из морозилки, еще испеченный матерью. Этот датчанин сидел внизу на кухне и уплетал хлеб, испеченный ныне покойной женщиной, которая бы возненавидела его. Щека ужасно горела. Он опустил голову на подушку, все еще жуя бутерброд, приложил руку к лицу. Жар передался пальцем, кожа пульсировала. «Приехал и дерется. Сидят, тискаются друг с другом под кухонным столом и еще дерутся. Лучше уж продать всех свиней на бойню, а потом застрелиться».